На днях великому Ким Чен Ыну прислали поздравительную телеграмму глава государства и президент Центральноафриканской республики Постин Арсанч Туадера. Адресант от имени народа, правительства Центральноафриканской республики и самого себя прислал самые горячие поздравления Ким Чен Ыну в связи с днем основания Корейской Народно-Демократической Республики 9 сентября 2016 года. Он пожелал дальнейшего развития прекрасных отношений, дружбы и сотрудничества между двумя странами в соответствии с интересами народов обеих стран.